Глава 12. Из грязи. Ничего особенного в ней не было. Обычная икона, потемневшая от времени, и сажи лампад доска, и невзрачный лик бородатого мужика с глазами смертельно уставшего человека. Говорят, она, икона эта, чудотворная, будто бы она сама явилась в доме умирающего солдатского сына, принеся тем самым пареньку полное выздоровление. С тех пор, а случилось чудо бытва в первых годах XVIII века, каждый май икона совершала небольшое путешествие из Никольской церкви Семилужского села Богоявленский собор Томск, а в августе возвращалась домой. Обычная икона святого Николая. Не светящаяся, не плачущая кровавыми слезами и не дающая негасимого пасхального огня. Обычная. Но на завтра, с самого утра, тысячи верующих придут на то самое место, где стоял на коленях я. Придут поклониться и попросить. Николай угодник, он такой, у него постоянно все чего-то просят. Все, кроме меня. Я-то поговорить пришел. А все началось с Пасхи, ну или там, если быть точным, с ночи перед Пасхой, когда я был легко ранен. С самого утра святого христианского праздника у меня настолько поднялась температура, что я только шептать и мог. И то только, когда Апанас не ленился смачивать мне губы. Так провалялся до вечера, пока организм сам не справился с инфекцией, наверняка занесенной добрым доктором Гриценко. Окружной врач соизволил явиться меня пользовать, когда я уж куриный бульон с ложечки схлебал. Потрогал лоб, предложил пустить кровь, оставил баночку какого-то порошка, немедленно после его ухода отправленного в мусорную корзинку. Констатировал мое чудесное исцеление и отбыл. На белоруса подействовал. Коверкая, великий, могучий, мой новый слуга прям-таки потребовал от меня, чтобы я будущим же днем отправился к кому-либо святому месту возблагодарить Господа. Но я, в общем-то, не возражал, тем более, что я сам давно хотел побывать на могилке загадочного старца Федора Кузьмича. Мое время часовню на месте упокоения потенциального Александра I восстановили, но не факт, что мощи остались целы, тут же все на месте, можно не сомневаться. И утром в понедельник, отменив все запланированные встречи, отправился. Мне приготовили так что купленную коляску. Казаки помогли взгромоздить слабое после лихорадки тело на пышное сиденье, и, разбрызгивая фонтаны грязи, мы двинулись к ограде Богородицы Алексеевского мужского монастыря. Нужно сказать, что в ночь после Пасхи в Томске прошел первый весенний дождь. Сугробы, где они еще оставались, сжались и обсели. Улицы города покрылись жиденькой сметанообразной грязью. Губернская столица немедленно приобрела вид глухой деревеньки с классическими непролазными топями дорог, покосившимися заборами и потемневшими от въевшейся сажи домишками. Одним махом, получасовым дождиком, зимняя гордыня частично каменного, почти европейского Томска плюхнула с мордой грязную жижу. Четверка лошадей, запряженных в мою новую бэушную коляску, с трудом пробиралась меж заполонивших проезжую часть улиц людей. Казаки конвоя, как бы Корнилов не ярился, чтобы не обещал им порвать или оторвать, больше разглядывали румяных барышень, чем выискивали затаившегося ворога. Вниз, вниз по миллионной до базарной площади. Оттуда мимо часовни Иверской Божьей Матери и магистрата на обруб к Батеньковскому мосту через Ушайку. По набережной Благовещенской площади, где в Благовещенской, что характерно, церкви вчера надрывался огромный, самый большой в губернской столице колокол. Чуть дальше из спины дома престарелых и бродяг, или, как вот тут еще обзывали, богадельни общественного презрения, вторила Никольская церквушка. И вот уже видно ограду Богородицы Алексеевского мужского монастыря. Дальше ехать было нельзя. Только пешком. Казаки посрывали мохнатые шапки. Не классические кавказские папахи и не сибирские трюхи. Истово крестились. С думой кто-нибудь тогда добить или живого губернатора легко бы удалось. Я хотел тоже снять картуз, да передумал. И так глазели. И утиранен в ограде православного монастыря. Никак покаяться решил, святую веру принять. Так эта мысль неплохая, только, боюсь, отец со всей прочей родней не поймет. Герин отец, конечно. Мой-то не родился еще. Ах, и силен, Апанас, как буйвол! и креститься успевал, и меня за локоток поддерживать. Так-то я ноги успешно переставлял, только покачивало, как моряка на суше после долгого плавания. Пришлось услуги и помощи просить. Невместно генералу условно пьяному шататься, тем более в святом месте. Четыре резных деревянных столба, украшенных полосками материи, подсохшими вербными ветками. Высокая могила. Простой деревянный крест. Надпись «Здесь погребено тело великого, благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года». И почти незаметный за высохшими еловыми венками, невысокий и невзрачный, в серой застиранной рясе и овчиной без рукавки, старенький плюгавенький попик. Вот добавить в седину несколько рыжих волосков, переодеть в пасторскую одежду, да глаза покрасить на карие, и получится вылитый пастор лютеранской томской общины кирхи во имя Святой Марии Август Карл Генрих. Сам не ведаю, что из этого имя, что фамилия. Не знаю, отчего я прежде опасался встречи со служителями культа. С пастором он за 3 минуты общий язык нашел. Карл Генрих валился ко мне в гостиничный номер рано-рано утром 12 апреля, воскресенье, в день космонавтики, ядрёшкин корень. Как раз тогда всего меня захватил бумажный водоворот. И в процессе выплывания ложился я весьма поздно. И в единственный свой выходной был намерен отоспаться на неделю вперед. А тот служитель культа, блин. Сами понимаете, встретил его не то чтобы не ласково, а... Ну вот представьте себе. Сидите вы на берегу тихой речки с девушкой. Тишина, вокруг больше никого нет. Глупости всякие ласковые, ножкой шепчете, и даже нравится. А тут какой-нибудь назойливый кусачий насекомый. Вроде и ругаться при подруге как-то не камильфо, и тварь доставучая лезет. Вот так мы и встретились. А Август этот мало того, что понять причину моего к нему отношения не может, так еще и слова русские с польскими путает. Лопочет что-то и Евангелие в меня тычет. Сатаной, правда, не назвал, я бы понял. На «Уйди, мира», что ж не реагирует? Потом уж Гинтер выручил. Перевел с непонятного на понятный. А оказывается, пастор меня на богослужение в кирху звал. То есть я оделся и пошел. Точнее, побежал, да только я его послал. Не глядя, выдернул бумажку из кошелька и сунул плюгавенькому. «Помолись за меня, святой отец, хриплю со сна. Или для общин чё купи, ну ты сам решишь». Бумажка червонцем оказался. Поляк в нее вцепился, чуть псалтырь не выронил. И больше в моем присутствии в храме не настаивал. А я и сам не стремился. Не лежит душа к сумеречным, скучным протестантским кирхам. Не хватает там чего-то, на мой взгляд. Торжественности, что ли? Глаз усталых и мудрых с икон не хватает. Гер, конечно, возражать кинулся. Только на вкус и цвет фломастер разный. Как можно о тяге душевной спорить? Воспоминания о пастыре Августе еще свежи были в памяти, так что завязывать беседу со скромно стоявшим сбоку священнослужителем никакого желания не нашлось. Только вот беда-то. Прийти-то к святому месту я пришел, а вот что дальше делать? Вот что нужно, а главное, можно делать в обычной православной церкви, я отлично знал. Такое поветрие было в бытность мою, в прежнюю мою бытность. Менты, генералитет, высшие чиновники, бандиты — все вдруг в церковь потянулись. Татары об Аллахе вспомнили, наши креститься научились. Не то чтобы мода появилась такая, а так, как бы, на всякий случай. Но ведь по грехам, когда совесть потихоньку что-то там внутри... подгрызает, хочешь не хочешь, а пойдешь каяться да прощения просить. Не у людей же, человек обыкновенных, похоть тобой обиженных, иногда и оскорбленных действием, а куда еще? Вот к Божьему дому потянулись. Иконки пластиковые к приборным панелям джипов лепили, меренные коттеджи освещали. Нечистые силы не боялись, сами кого хочешь напугать могли. Просто а вдруг есть душа, а вдруг на том свете найдется кому спросить, живем-то не вечно. Уж не брат камни со стриженными затылками, это лучше других известно. Вот и я на общей волне. И в церковь входил, и в крестных ходах участвовал, на крещение даже пробовал в проруби искупаться, не смог. Не заставил себя пуститься в парящую на морозе воду. Такой ужас эта темная субстанция вызывала, я даже застонал сквозь зубы, и его не хватало веры. Она, вера после смерти, первой приходит, когда больше не остается любви и надежды. Так истово верить начинаешь, что были бы руки, тысячу лет крестился бы без устали. Только нет там рук, там ничего нет, только ты, триллион таких же неприкаянных душ и Бог. Вот тогда на могиле святого старца стоял я, думал, и того попика тщедушного приближения проморгал. Только что вроде и не было, а тут хоп, стоит рядом. Ручки маленькие на животе сложил, голову по птичьи наклонил и меня словно чудо какое-то расчудесное разглядывал. Мистика, блин. Я рефлекторно оглядываться стал. Вдруг еще кто-нибудь присоседился, пока я мыслями отсутствовал. — Пусть их! — тоненьким, почти детским голоском чирикнул попик, наверное, истолковав мою нервозность. — К святому месту всякий прийти может. Господь всемогущий агнцев человеческих на своих чужих не делит. Да я в горле встал колючий ком, который пришлось выкашливать, прежде чем продолжать говорить. Да я не знаю, зачем пришел. Понял вдруг, что надо. А как же? — обрадовал старик. — Так-то оно и лучше всего, так-то оно и правильно. Знать, позвал тебя, старец, молитву от тебя услышать восхотел или думу нужную в голову вложить. — Даже так? — удивился. — А молитв подходящих я и не знаю. — Слов писанных не знаешь, — поправили меня. — А молитву знать и не нужно. Она от сердца к Господу идет. Сердце оно завсегда людишек мудрее. Ты еще и сам и знать не знаешь, чего хочешь, ведать не ведаешь, а сердце уж к Богу потянулось. Тут он меня совсем запутал. Я окончательно перестал понимать, о чем этот седой воробушек меня толкует. Сам-то ты кто будешь, меняя тему, — поинтересовался я. Отец Серафим, ласково щуря небесно-голубые глаза, представился мой собеседник. Миру Стефаном Залесско-Зембицким звали. Поляк? Рожден поляком, — тряхнул бородой отец Серафим. Ныне уж и не ведаю. Сибирец, вестимо, как прочие. Нечто одолели тебя поляки? То еще будет, — поморщился я. Летом их в разы больше будет. А ты их прости, — принялся наставлять меня поп. Грех на них. Гордыня их одолела. Их пожалеть и простить надобно. Иисус каждому нищему рад был, блудниц к себе приблизить не побрезгал. Мы ж цельный народ, аки тряпку половую в темный угол спрятать вознамерились. — А зачем бунтовали? Я пожал плечами и вдруг понял, что, несмотря на отсутствие Апанасовой поддержки, стою себе ровненько, не шатаюсь. Воспаленная рана ноге не дергает. — Сказывал же, гордыня одолела. Поперед прутчик себя выставить, соблазн велик оказался. В державе 100 народов различных вместе живет, детей грядущему растит. Одни они от веткости древней ногами отлипнуть не могут. Все им слава Речи Посполитой от моря до моря покоя не дает. Блаженные они, а крест смотрит, а видеть не видит. Прости их, пожалей. — Постараюсь, — растерянно от этого напора выговорил я. — Кто я, знаешь? — Как не знать? — Один ты у нас такой, острый и светлый. — Это чего же? Что это значит? — А и не ведаю, — легко признал Серафим. Господа спрошу, он тебя таким сотворил? Может, приоткроет замысел свой? А просьбишку твою, господин мой, не здесь сдавать надо. Старец только в сердце бури гасит и в теле соки быстрее двигает. О чем-нибудь просить его не надобно. Вот скоро лик Николая Угодника в город принесут, вот его и спросишь, я тебя позову. А я ведь сразу и поверил. Сам не знал, о чем хочу просить святого, но верил, что надо. И что попик этот маленький не забудет, позовет, и легче как-то стало. Вот ты не один, как перст во всем мире, будто рать за спиной моей несметной. К коляске уж сам шел. Чувствовал холодок в животе, какой бывает, когда силы почти не исходит, но шел. Действительно лучше себя чувствовал, и не случись того светлого и участливого попика на могиле Федора Кузьмича, все равно, сжав зубы, шел бы, потому что нужна моему городу легенда. И свой особенный, сибирский, таинственный, непонятный святой тоже нужен. Вот и пусть люди видят чудо. Пришел, мол, раненый губернатор на могилу. Но как пришел, считай, принесли. Пробыл там немного, молитву прочитал, и обратно ходить уж сам шел. Сами видели, впереди всех бежал. Чудо! На удобном диване в повозке только ее изволил себе расслабиться. Пот холодный из-под крутуза вытер, но осанку держал изо всех сил. дел ехать в присутствии, дел много, и никто, кроме меня, их не переделает. И закрутилось. Полторы недели, как в тумане. Поломой плюнул и перестал после каждого посетителя грязные следы из паркета подтирать. Все равно следующий же новую дорожку от порога к моему столу натаптывал. Грязь в Томске. Распутиться, а галоши только в столицах едва-едва в моду входили. Кузнецов даже статейку в газете написал. Пристыдил купцов магистратских. Потом и я в дело включился. Ненавижу грязь. Непролазные улицы — позор для так называемой губернской столицы. И в этом Гера со мной полностью солидарен, вызвал к себе городского голову Тицкого с товарищем. Вообще-то Дмитрий Иванович на меня обижался. Это мне потом подсказали, чего ждал от меня владелец заводов-пароходов. Думал, я упрашивать его стану, умасливать, корабль с баржей для своих экспедиций выпрашиваю. А я, разом переломав все туземные обычаи, чисто по-немецки устроил конкурс. Собрал пятерых владельцев транспортных компаний, озвучил цены и условия поставил. Или они сейчас торгуются между собою, и я получаю пароход в обмен на предоплату, или я с солдатами получаю желаемое, а следующей зимой они сказанные получат, может быть. Адамовский, по щучьему велению вдруг оказавшийся в Томске, тогда на Тицкого коварно глянул и заявил, что готов отвезти меня с войском куда нужно, и даже там ж дождаться, пока назад вернуться. Но его корысть понятна. Вздумай, комиссионеры, и этому рейсу палки в колеса вставлять, дров не давать, могут и на плюху от губернского правления нарваться. А то, как власть может при желании нагадить, каждый из крупных торговцев прекрасно себе представлял. Городской голова немного с использованием приличных слов на поляка поругался, матом крыть, слава богу, в моем кабинете побоялся, и на пол плевать, и с кулаками на конкурента кидаться. Экая незадача. Миша в справке так сразу указал Адамовский. В остальных-то рейсы на всю навигацию были уж проданы, и только Осип Осипыч в своих планах общественность оповещать опасался. Дела у него не блестяще шли. Купцы на Ирбит другие пароходы фрахтовали, боялись, что гризли Тицков может еще что-нибудь учудить, а не только топливо котлам не давать. Так что мое предложение, по сути, поляка от банкротства спасало. В общем, к 20 мая, дню, когда в Томске должны были начать навигацию, у Тицковских по гаузах меня должен был ждать 60-сильный пароход Уфа с баржей на прицепе. Я не возражал, если барж окажется две. Корабль был достаточно мощен, чтобы тащить против течения обе. Только сразу просил предупредить потенциального заказчика, что караван будет двигаться медленно. Казаки намерены взять с собой побольше 200 лошадей, а их нужно было ежедневно вываживать по твердой земле. Выделенный командиром Томского линейного батальона полуроты тоже было несколько животных. Всех припасов на спинах солдат не унесешь. Кстати, в полуроте оказалось 45 человек. Большая часть из этих отправляемых подполковником Владимиром на край света солдат были евреями, кантонистами. Это такие люди, которых с раннего детства отбирали из еврейских семей и отдавали на обучение в кантонистский батальон. По достижении совершеннолетия, лет так в 16-17, мальчиков зачисляли в российскую императорскую армию, чаще всего в инвалидные или линейные роты по окраинам обширной державы. А командиром моих новых подчиненных был определен фельдфебель Герцельцам. Фельдфебель — это воинское звание такое, а не фамилия. Что-то среднее между старшиной и старшим сержантом в советской армии. А может быть, и то, и это. В любом случае, Герцель Янкович в свои 22 года управлял ротой исключительно. Его подразделение считалось лучшим в батальоне. И, конечно, на 90% стояло из евреев. Нет, в общем, было все равно, хоть и из зулусов. Оружие и амуниции в идеальном состоянии. Дисциплина на высоте. Список требующихся в походе припасов составлен был самым грамотно и вдумчиво. Чего еще надо? Организовал мои полуроти отдельное от батальона размещение. Попросту арендовал пустующий склад недалеко от причалов. Туда же свозились заготовленные припасы. Круглосуточная охрана, кстати, оказалась не лишней. Мой склад дважды пытались обворовать. Кончился это двумя лишними безымянными могилками у кладбищенской оградки. Еврей с ружьем, мое страшное дело. Туцков на меня обижался, но пришел. И престижных своих привел. А я с своей стороны пригласил губернского архитектора Македонского и инженера капитана Юрия Ивановича Волтакиса. Первый, чтоб попенял лишний раз на грязюку уличную, а второго из-за любопытной схемы, которую капитан принес мне в приемную на следующий день после выхода томских губернских ведомостей с кузнецовской статьей. На чертеже был изображен, так сказать, разрез дороги. Пирог, как говорят строители. Песчаная подушка в самом низу, потом щебень уже поверх толстый слой утрамбованного отсева. Отсев — это смесь песка и мелкой щебенки. Им еще дорожки в парк посыпают. В слежавшемся или хорошо утрамбованном варианте отсев замечательная штука, только колес боится и промоин. Но мне идея Волтатиса понравилась именно как временная схема и решающая проблему распутицы. А если отсев вывернут телегами или дождевыми водами, размоет, так бог с ним. Долго ли подсыпать нового? Зато стоимость такой облегченной мостовой для нищих оказывалась чуть не в 20 раз ниже брусчатки. А количество улиц в растущем городе заставляло надеяться, что несколько сотен безработных окажутся занятыми на много лет вперед. А там или асфальт сумеем положить, или нормальный цемент сварим, чтобы искусственную брусчатку делать. Отдал капитана его схему магистрату. Карбышев уверял, что в казне томской управы не меньше 100 тысяч лежат мертвым грузом. Вот и пусть раскошелится. Весь будущий проспект Ленина, пока Садовую, Почтамскую, Миллионную, за сотую часть этих капиталов можно в порядок привести. Хитрые купцы поинтересовались только, готово ли губернское правление взять на себя расходы по устройству новой мостовой возле своих многочисленных учреждений. Признал, что это справедливо. Невеликие деньги, чтобы спорить.